Глава 9. Егор тихо поднялся, еще раз посмотрел на девушку. Она лежала на животе, спала, лишь немного прикрыв ягодицы одеялом. Поза очень красивая, хоть фотографируй, а потом любуйся. Но Хабаров не стал. После жаркого и страстного секса курить хотелось жутко, но бросил это дело 10 лет назад. Нужно было охладиться. Накинул на голое тело тулуп, сунул ноги в обрезанные валенки, вышел на крыльцо. День клонился к вечеру. Нужно было что-то приготовить, поесть. В животе урчало, а на душе было неспокойно. Почти год прошел, как Хабаров пытался привести свои мысли в гармонию и принять то, что случилось в его жизни. Вроде бы у него это получалось. Он дышал свежим воздухом, очищал мозг и сознание от мусора, занимался физическим трудом, нечасто связывался с внешним миром. Скорее, этот мир стремился нарушить его уединение. И вот вам нате, получите странную находку в утреннем лесу. Блондинка с глазами из самого синего льда, как пелось в одной из песен его любимой рок-группы, оказалась горячей штучкой. Молодой, слишком молодой на его взгляд. Но черт подери, такой откровенный, раскрепощенный. Она откликалась на каждую ласку, стонала, просила еще, кончала на его пальцах, члене, терлась киской, грудью. У любого могла поехать крыша от такого откровения, тем более у 34-летнего мужика после года воздержания. «Да твою же мать!» Егор распахнул тулуп, посмотрел вниз. Член напрягся, накатило возбуждение, и легкий холод на улице не помогал его остудить. Нужно было срочно чем-то себя занять, пока дюймовочка спит. Почему-то именно этот сказочный образ возник у него при виде блондинки. Она была миниатюрной, хрупкой, практически невесомой. Удивительный подснежник Хабаров нашел в лесу. Но говорить, как и почему она там появилась, подснежник не спешил. Девушка с глазами из самого синего льда что-то скрывала и не хотела рассказывать. Гоголь еще этот, а еще безразмерные валенки и мужская недешевая дубленка. Она от кого-то убегала? Ее кто-то преследовал? Какая жаба так могла достать дюймовочку? За размышлениями Хабаров прошел в баню, затопил печь, проверил воду. Вышел, взял топор, большое полено, поставил на чурку, взмахнул, ударил, разлетели щепки. Удовлетворенно посмотрел на дело своих рук, почесал бороду. Физический труд немного отвлекал от пошлых мыслей. Спустя 15 минут стало жарко. Примерно так же, как было жарко, когда дюймовочка Лиза плавно двигалась, насаживаясь на его член, а Хабаров сжимал ее бедра, как сейчас рукоять топора. Скинул тулуп, продолжил свое занятие уже без него, слыша вместо ударов девичьи стоны и крик. Ветрова открыла глаза сразу, как захлопнулась дверь, и великан вышел из дома. Девушка не спала. Была некая слабость после самого бурного секса в ее жизни. Даже казалось, что она немного задремала. Но как только услышала шорох, и мужчина поднялся с кровати, притворилась спящей, дабы избежать вопросов, что она делала в лесу и почему с ней был Гоголь. Вопрос пугал сам по себе. Они с Гоголем убили человека. А это уже статья. Это срок и сломанная жизнь. Но вместо того, чтобы идти с повинной, каяться, лить слезы и говорить «Не виноватая я, он сам пришел. Ветрова трахается в лесу с лесником, снимая стресс. Трахалась так, что перед глазами сверкали искры, а мышцы приятно ныли от боли. А кем этот великан мог быть, как не лесником? Может, егерь? Пусть так. Но именно под стрессом она отдалась. А потом еще и еще. А это значит, что стресс был очень-очень серьезным. С этой версией своего грехопадения Лиза даже спорить не стала. Когда мужчина ушёл, осторожно поднялась, взяла с края кровати чужую футболку, прикрыла грудь, огляделась по сторонам. Дом представлял собой одно большое пространство, разделённое на зоны. Кухня с круглым обеденным столом, диван, камин, кресло-качалка, большая полка с книгами. Это, видимо, была гостиная. Торшер в ретро-стиле, старинный комод, большая кровать, два окна с тяжёлыми шторами. Всё в дереве, всё в стиле шале. С тёмными балками на потолке, а ещё с чучелами диких животных, которые Лиза сразу не заметила. «Ни хрена себе!» — прошептала, рассматривая бедных зверушек. «Лиса, волк, кабан, олень, лось. В сравнении с этим зоопарком в доме Семенихина было совсем скучно, не считая портрета хозяина и его пикантного подарка. А если этот великан, имени которого Ветрова не знает, тоже психически ненормальный? Но не поздновато ли сейчас думать об этом, когда она уже расслабилась и раздвинула ноги? А папа всегда им с Настей говорил, чтобы они сначала думали, а потом делали. Всё время, пока Лиза рассматривала чучело и сокрушалась о судьбе зверушек, представляя рядом с ними свою голову, с улицы раздавался стук. Подошла к окну, отодвинула штору и открыла рот. Великан рубил дрова. Голый, совсем голый, лишь в обуви. От него шёл пар, а кожа под лучами заходящего солнца блестела. Он точно ненормальный. Больной. Извращенец. Но до чего он был хорош. Лиза прикусила до боли губу и крепче сжала бёдра. Огромный, сексуальный, дикий зверь. Вот с кем она могла его сравнить. Он словно был высечен из куска камня. Ничего лишнего. Идеал. Совершенство. Ноги широко расставлены. Плоский живот, кубики пресса, косые мышцы, тёмная растительность в паху. Её дорожка уходит на живот, немного на груди, под мышками. Всё, как и должно быть у настоящего мужика. Волосы там, где они растут от природы. Сила, мощь, напор и наглость. А ещё несколько татуировок на руках и бёдрах, которые добавляли бунтарского духа и придавали ещё больше привлекательности. Неудивительно, что Ветрова так к слёту сдалась. Любая бы не устояла. Может, он байкер? Мужчина выпрямился, поднял голову к небу. Потом красиво воткнул топор в чурку и взглянул на окна дома. Лиза резко отпрянула, обо что-то запнулась, упала, больно ударившись плечом. Чёрт! Но тут же замолчала, увидев под кроватью странное. Потянулась. Рука нащупала что-то твёрдое. Достала и снова удивилась. Это было ружьё. Самое настоящее. Такое Лиза видела у папы в сейфе, спрятанном в подвале дома, который всегда был под замком. Только ей строго запрещалось даже подходить к нему, не то что попросить подержать или пострелять. Встала, погладила длинный ствол, прижала приклад к плечу, положила палец на спусковой крючок, прицелилась, как это делают охотники, в голову кабана под потолком. Не услышала, как открылась входная дверь. Всё-таки голая, красивая девушка с ружьём в руках — зрелище сексуальное. Сексуальное и опасное. Хабаров загляделся. Распущенные светлые волосы, высокая грудь, соски торчат. Стройные ноги, упругая попка. «Медленно положи оружие на кровать». «Что?» Лиза резко повернулась, направляя ствол на мужчину, не понимая, что делать этого категорически нельзя. Хабаров упал на пол, адреналин подскочил в крови. «Вот же сучка маленькая, так и убить может!» «Не размахивай стволом, дура!» «А вот за дуру я могу и пальнуть!» «Извини, извини, не дура. Дюймовочка, давай не глупи, убери ствол в сторону». «Да, вот так. Отдай мне». «Умница!» Лиза улыбнулась. Мужчина был уже рядом, забрал запретную игрушку. Умница ей понравилась больше дуры. «Где ты его нашла?» «Под кроватью». «А что там делала?» «Упала». Лиза быстро подобрала футболку, прикрылась. «В лесу тоже упала и Гоголя потеряла?» «Угадал». «Пойдём в баню, затопил уже, потом ужин приготовишь». «Я?» «Ты женщина, значит, ты готовишь». «А ты мужик, значит, только голым рубишь дрова». «Понравилось?» Егор улыбнулся. Даже когда дюймовочка злилась, она была сексуальна. «Нет». «Хорошо, пусть будет так. Пойдём жрать охота. А потом расскажешь, на какую лесную дискотеку ходила в блестящем коротком платье». «В берлоге у медведя». «Не было такой вчера у него. Жрать Миша ушёл. После спячки голодный. Я буду таким же, если ты не сдвинешься с места». Хабаров спрятал ружьё в дальний шкаф. Вопросительно посмотрел на Лизу. Девушка уже надела его футболку и подошла к двери. «И как я пойду? Босиком по снегу?» «Уговорила. Иди сюда». Лиза не ожидала, что её подхватят на руки и куда-то понесут.